«Ничего опасного не предвиделось», — перебил я ее. «Думаешь, если твоих людей вынесут, убежище остановит нападавших?» — спросила она насмешливо. «Если их вынесут, ты там ничем не поможешь. Это во-первых. А во-вторых, вход туда еще надо найти». «И где он?» «Спокойствие, Макс. Только спокойствие. В подвалах завода. И хватит уже отвлекать меня, время идет». «И тем не...» «Бегом в убежище, женщина!» — прошипел я. «Я бегом!» — фыркнула она и, резко развернувшись, направилась в сторону завода. «А ты чего стоишь?» — посмотрел я на Таро. «Бегом за ней!» А когда те отошли метров на 20, произнес, никому не обращаясь: «Как же с вами со всеми сложно!» «А меня, значит, не прогоняешь?» — заметил Святов. «А ты будешь свидетелем», — ответил я, открывая кейс. «Типа мы с тобой следили за боем. И только попробуй вмешаться, Святов». «Вот, держи», — протянул я ему мобильник. «Будешь снимать. В самом крайнем случае смонтируем и представим как доказательство». «Тогда хорошо бы еще кого-нибудь рядом иметь. Твоей комплекции». «Не спорю», — кивнул я, снимая комбез. «Только где ж такого найти?» «В смысле, чтоб ему еще и доверять можно было», — пояснил я ему свою мысль. «Можно, кстати, сказать, что это я снимал, а ты был с какой-нибудь другой стороны и без мобилы». «Ну, как вариант», — вздохнул Сергеич. Сняв комбез, натянул темные штаны. Потом удобные армейские берцы. Черная водолазка, разгрузка, черные перчатки, тактическая кобура, в которую кладут два FN-57N. Бластер брать не стал. Я бы и другое оружие не взял, но карлик уже очень давно не ходит без огнестрела. Натягиваю обычную черную маску из ткани и уже на нее черную керамическую, изображающую человеческое лицо. «Все, я готов». Поправив маску, обратился к Святову. «Повторяю, не вмешивайся в бой. Я это не ради тебя говорю, а ради себя». «Да-да, конечно», — произнес раздраженно Сергеич. «Ох, что-то он возмущаться перестал. Как бы проблем не словить. Влезет в бой, спасай его потом». «Тогда пошли», — сказал я, пройдя мимо него. К неизвестному мастеру мы с Сергеичем подошли со спины. Благо, сидя на капоте машины, заметить ему нас было проблематично. Но даже так, метров за 300 от него, мы предпочли лечь на землю и начать передвигаться по-пластунски. Мне-то, в принципе, пофигу, но надо же сопроводить Святого хотя бы метров до 200. «Все, Сергеич», — остановил я его шепотом. «Дальше я сам. И запомни, я понял. Не вмешиваться». «Да. Надеюсь, ты и правда понял. Будет обидно сдохнуть, прикрывая твою тушку». На что он промолчал. Впрочем, не верю я, что он согласился с моими словами. Врубив отвод глаз и встав в полный рост, я направился в сторону противника. Мастер все так же сидел на капоте машины с сигаретой в зубах и творил что-то убойное, выглядящее как огненный водоворот между его ладоней. Интересно, что будет, если прервать эту технику? Единым движением, вынув из кобуры пистолет, навел его на мужчину, европейской, кстати, внешности. Выстрел, и пуля 5,7 миллиметров откидывает ему голову в бок. «Етить! Это вам не ветеран какой-нибудь». Техника не прервалась. Она распалась на множество мелких огненных шариков и полетела в мою сторону. Рывок в сторону. Еще один. Падаю на землю и активизирую слетевший отвод глаз. Делаю кувырок в сторону и только после этого приподнимаюсь над землей. Мужчина стоял неподалеку от машины и, разведя руки, в которых горел огонь, медленно оглядывал окружающее пространство. Вот его взгляд прошел по тому месту, где я стоял на колене, и начал перемещаться дальше. Да, с этим типом будет сложно. Впрочем, кто бы сомневался. Быстренько пробрался к нему за спину, и в тот момент, когда он повернулся этой самой спиной к базе, нанес удар с двух рук, усиленный толчком, отправляя его таким образом в полет. Чистого летуна из него, к сожалению, не получилось. Уже через полтора метра он встретился с бампером своей машины. Остановиться не остановился, но полетел немного не туда, куда я его отправлял. Рывок и еще один толчок. Моя задача сейчас — отпинать его как можно дальше от базы. Желательно в тот жиденький лес, что находится метрах в 600 от нас. От последнего толчка европеец улетел метров на 50. Немного проехав мордой по земле и перекувырнувшись пару раз, он утвердился в позиции на одном колене и лицом ко мне. Вот только он допустил ошибку, пытаясь собраться с мыслями и увидеть свою цель. Я-то не ждал, пока он приземлится, и сходу сделал рывок вперед вслед за противником. Поэтому, когда он, стоя на колене, глянул в мою сторону, я был уже в 10 метрах от него. Рывок! И мой прямой удар ногой, усиленный инерцией и толчком, отправляет его в дальнейший путь еще метров на 50. Хотя, стоя он в полный рост, улетел бы дальше. А так половину пути он, словно галыш, пущенный по поверхности воды, отскакивал от земли, уносясь от меня прочь. Еще один рывок, и пока мастер не пришел в себя, делаю высокий прыжок, выходя из его будущего поля зрения. И не зря. На этот раз мой противник, не задумываясь, лишь слегка утвердившись на земле, выпускает в ту сторону, где я, по идее, должен находиться, плазменный шар, и тут же начинает кастовать что-то еще. Именно в этот момент рядом с ним приземлился я, впечатывая его ударом в землю, не забыв усилить его разрывом и не давая ему продохнуть, словно футбольный матч, пиная его толчком в сторону деревьев. На данный момент бой толком и не начался. Толчком и ветерана сложно убить, не то что мастера. Сейчас моя цель — отволочь его подальше. Поэтому я решил дать ему возможность встать, чтобы мои толчки были результативней. Вновь отведя ему взгляд, я на чистых инстинктах ушел в сторону кувырком. На всякий случай, как говорится, и сделал еще один рывок в сторону европейца, но так, чтобы оказаться с краю от него. Он ведь наверняка что-нибудь кинет в мою сторону. Он, собственно, и кинул. Больше всего это напоминало много-много огненных лепестков, которые он... Я не понял, если честно, то ли выдохнул, то ли руками намахал. В общем, он завел руки за спину и с выдохом хлопнул ладонями перед собой. Почти как Анеко на аттестации. В итоге целый вал огненных лепестков 5-метровым фронтом понесся туда, где я был совершенно недавно. Причем, удаляясь от мастера, фронт поражения начал увеличиваться, разнося лепестки по округе. Очередной рывок, удар ногой на выходе и еще 50 метров полета. В следующий раз он поставил передо мной щит, выглядящий как полупрозрачная красноватая пелена. Обойти его не составило труда. После еще одного приземления первое, что сделал европеец, это скостовал огненный столб. Примерно 7-метровый огненный столб в радиусе 3 метров скрыл от меня противника секунды на 4. А так как приготовить за это время можно было много чего, решил подождать за спиной противника. В отдалении. Первое, что сделал мастер, когда огонь спал, это отправил в разные стороны 3 огненных вала. Мне даже шевелиться не пришлось. Да и сама техника была, как бы это сказать, жиденькая. Видимо, этот засранец таки решил взять меня живьем. Ну да мне же лучше. В общем, пинок за пинком я все же отогнал противника в ближайший лесок. После чего решил повременить с поединком и попробовать все-таки вытянуть из него хоть что-то. Понятно, что он не будет рассказывать ничего важного человеку, которого собирается поймать и продать, а не убить. Но это только пока. Вот когда он поймет, что проигрывает, а так и будет, тогда и возьмется за меня всерьез с намерением убить. И лишь после этого начнется настоящая битва, когда мне придется выкладываться на полную. Как раз в этот момент он и может сболтнуть чего лишнего. А чтобы это лишнее имело для меня какую-нибудь пользу, подготовкой надо заняться уже сейчас. «Наверное, я должен поблагодарить тебя, кто бы ты ни был. Ты весьма помог мне своим нападением», — произнес я по-английски. И тут же сделал рывок в сторону. Несмотря на то, что я находился под отводом глаз, бить на голос мастеру ничто не мешало. «Ты кто такой?» — спросил он то место, где я находился пару секунд назад, предварительно запустив туда какой-то светляк. Ну, или маленький огненный шар. «Токийский карлик к вашим услугам!» Еще один рывок. «Кто?» На этот раз палить на голос он не стал. «Смею надеяться, что один из лучших воров столицы». «Вор? А сколько удивления-то!» «Один из лучших, да. Рывок». «Так какого черта ты на меня напал, вор? И что вообще тут делаешь?» И опять он ничем не кинул меня. «Здесь я по работе». «А напал? Знаете, в Токио крайне мало свободных мастеров, за которыми никто не стоит. А те, кто есть, не очень-то и любят гулять темной ночью вдали от города. Но даже если бы такое и случилось, у меня нет возможности узнать об этом заранее. А тут такой подарок!» «Что-то я не догнал», — ответил он мне. «Из чего ты взял, что за мной никто не стоит?» «А разве стоит? Мне так не кажется. Такие люди...» — сделал я паузу. «Более респектабельны. У вас же, скажем так, на лице написано, что вы простолюдин без связей. Сука!» «Вот, о чем я и говорю. Никого за тобой нет. Ты всего лишь наемник», — перешел я на «ты». «Ты слишком много позволяешь себе, патриарх», — процедил он сквозь зубы. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда я тебя поймаю и продам». «Оу! И ты надеешься выжить после такого?» И, не давая ему ответить, продолжил. «Впрочем, ты и так смертник. Уж не знаю, кто тебя сюда послал, но тем самым он подписал тебе смертный приговор». «Пусть сначала поймают», — усмехнулся европеец. «И да, я так и не услышал ответа. Нахрена ты напал?» «Что же тут непонятно? Ради самого боя, чтобы проверить себя, свои силы, свои возможности». «Ты дебил», — удивился европеец. «Патриарху никогда не победить мастера. Начал бы с учителя хотя бы. Впрочем, о чем это я? Ты учителя не потянешь», — усмехнулся он под конец. «Громкие слова для человека, не нанесшего мне ни одного удара». «Ха-ха-ха-ха-ха! Глупец! Это только начало!» Лазерный луч, по-другому не скажешь, прошелся по тому месту, где я только что был. И судя по тому, что на деревьях остался лишь след, убить он меня не пытался, иначе просто пережег бы стволы. Удар в висок разрывом. Таким был мой ответ на его пассаж. Пригнувшись, словно делая поклон, шагнул в сторону, пропуская над головой струю огня. Под шаг вперед и два быстрых удара в корпус, апперкот согнувшемуся мужчине и прямой удар ногой, впечатавший его в дерево, стоящее в 7 метрах сзади, ну и, конечно, рывок в сторону, дабы не зацепило еще одним лучом. Следующие полчаса я методично выбивал душу из этого гада, посмевшего напасть на мою базу и убившего моих людей. КПП уничтожено. А ведь дежурная смена состоит из 10 бойцов. Сегодня, кстати, была очередь 7-го, и в своем докладе Курода не упоминал о выживших. Каждую минуту я наращивал темп. Все чаще и чаще мой противник срывался на рефлексы, выпуская по мне что-нибудь действительно смертоносное. Например, Он умудрился подловить меня, выпустив в то место, куда я сделал рывок, 3 светящихся шарика. От 2 я успел уклониться, а 3-й попал мне прямо в грудь, унеся мое тело метров на 10 в сторону от мастера. Сам удар оказался на удивление слабым, видимо, какой-то аналог моего толчка. Но из-за самого попадания с меня слетел отвод глаз, и мужчина на радостях скостовал длань Кагуцуги. Это японское название. В других странах и названия другие. Вообще, я эту технику своими глазами не видел, но описание читал не раз, так что опознать ее труда не составило. Выглядела она как 3-метровая латная перчатка из огня, появляющаяся над целью и резко опускающаяся на нее. Иногда в описаниях проскальзывало, что она может сжиматься в кулак, но лично я ничего такого не заметил. «Это все, на что ты способен, мастер?» — спросил я его, впечатав очередной раз в дерево. «Даже обидно», — покачал я головой. «Видимо, я правильно сделал, что перебрался в Японию». «Так ты не японец, ха?» — спросил мужчина, тяжело дыша и поднимаясь на ноги. «Он что, правда думает, что я поверю в то, что он дико устал?» «Нет. Но откуда, не скажу. Ты ведь и сам об этом помалкиваешь. Чем я хуже?» «Но ты ведь все равно собрался убить меня». «Это означает лишь то, что умрешь ты, так ничего и не узнав». «А если обменяться знаниями?» «Стоп! Да он силы копит. Похоже, все-таки решил меня слить, потому и время тянет. Хотя что ему еще остается-то? С начала его атаки на базу прошло слишком много времени. Ну, пусть не слишком, но уже сейчас может произойти что угодно. Ему бы свалить отсюда, да вот беда. От меня с моей-то скоростью хрен уйдешь». «Хм, ладно», — произнес я. «Рудов Максим Иванович к вашим услугам». «Роской». «Что ж, причина удивляться у него есть. Неожиданно, да? Ну а кто ты такой?» «Войцех Франсишек Гжегош». «Офигеть! Он и правда сказал. Впрочем, кто поручится, что его слова правда?» «Поляк, значит», — произнес я. «Именно», — ответил он слегка удивленно и, как ни странно, по-русски. «Ах, ну да, в этом же мире уже не одно десятилетие отсутствует такое политическое образование, как Польша. Похоже, только коренное население и помнит о ней. Шанс, что он соврал, немного уменьшается, но только немного. Как я понимаю, сейчас начнется настоящая схватка?» Спросил я на том же языке. «Ха-ха, ты очень проницателен». «Это хорошо. Воин должен умереть как воин, а не как загнанная собака, участь которой тебе и определили те, кто послал сюда». «Ты заблуждаешься», — ответили мне, становясь в стойку. «Командир не стал бы этого делать». «Хм, оговорка? Или ему уже пофиг? Или он меня до последнего решил за нос водить?» «Я 3 месяца собирал информацию по хозяину этой базы», — кивнул я в никуда. «После нападения на нее у тебя нет шансов выжить. Слишком серьезные у него покровители». «Это здесь», — начали светиться его руки. «А в свободных землях меня никому не достать». «Мнение недалекого слуги», — покивал я и тут же ушел в рывок, уворачиваясь от 2 плазменных шаров. «Что ж, да начнется 2-й раунд», — произнес я, отводя ему взгляд. И только я это сделал, лазерный луч прошелся крест-накрест по тому месту, где я только что стоял. Рывок в сторону поляка, и мое чувство опасности ревет рассерженным драконом, из-за чего вместо того, чтобы сделать еще один рывок, приближаясь к противнику, я рванул в сторону от него. Но даже при этом я чуть не попал под огненный вал, кольцом шедший от Войцеха. Молния, выпущенная в противника, попала в так и не сошедшего с места мастера, после чего я, высоко подпрыгнув, перелетел двухметровое кольцо огня и по приземлению сразу ушел в рывок, стараясь как можно быстрее сблизиться с противником. Все-таки на каст техники ему нужна хоть какая-то концентрация, которую сложно сохранить под ударами ведьмака. По крайней мере, для высокоуровневых техник. После первой же двойки в корпус поляка отвод с меня слетел, но это уже было неважно. С каждым ударом я все больше набирал скорость, успевая врезать ему 3-4 раза на одну его попытку. Никакого толчка. Я не собирался отпускать его от себя даже на метр. Нырок под его правый хук и еще 5 ударов, усиленных разрывом. С подшагом в бок ухожу от его апперкота и наношу еще 6 ударов. Еще фокус, еще ускорение, и вот мастер, закрывшись боксерской стойкой, даже не отвечает на мои удары. В этом мире нет фильма «Матрица», и если я сравню эту ситуацию с тем, как агент Смит избивает бедного Нео в метро, прижав его к стене, никто ничего не поймет. Но ситуация очень похожа. Только мой противник, в отличие от Нео, держит хоть какую-то защиту. И не только это. Если бы я не накинул на себя столько уровней фокуса и ускорения, огненный столб поляка мог бы и задеть меня. Но, к сожалению для него, моя верная чуйка предупредила меня о неприятностях. Я успел отскочить назад. Как и уклониться от пущенных вслед за мной плазменных шаров. А вот от классических огненных шариков пришлось побегать. Они, сволочи, оказались самонаводящимися. Даже отвод глаз не помог. Похоже, после запуска им было все равно, видит меня запустивший их или нет. Впрочем, побегать... Это я слишком сильно сказал. При их скорости мобильность у шаров была хреновая, так что в течение нескольких секунд половина из них врезалась в ближайшие деревья, а вторая половина — в самого мастера. А вот потом я совершил ошибку. Пора уже привыкать, что этих чертовых бахиро-юзеров не стоит отпускать от себя слишком далеко. Я же провел классическую для меня связку с несколькими разрывами, ударами и толчком с молнией вслед улетающему противнику, за что и поплатился. Еще в полете поляк скостовал в мою сторону пепел, который я однажды видел в исполнении Шины. Правда, на видео. Так вот, пепел мастера не идет ни в какое сравнение с техникой учителя. Он разом покрыл площадь в 40 метров облаком черного пепла, внутри которого вспыхивали огоньки. Хорошо, что мы оба в этот момент уже двигались, причем в противоположных направлениях. А то ведь я мог и не успеть выйти из зоны поражения. Наверное, если бы не горячка боя, я бы поежился. Внутренне. Пепел — это такая техника, которая, в отличие от остальных огненных, не сжигала, а запекала свою цель. Причем очень быстро. И, как оказалось, это было только начало. Его полет от моего толчка и 2 моих рывка назад, второй был на всякий случай, разделили нас метров на 100-120. Пепел мешал оценить расстояние более точно. Но мастеру, как выяснилось, этого вполне хватило. То там, то тут вокруг меня начали очень быстро появляться огненные завихрения. Небольшие такие торнадо из огня. И очень быстро, а это вам говорю я, ведьмак под пятикратным фокусом, эти завихрения начали расти, сливаясь воедино. Причем край всего этого безобразия сливался с облаком пепла, который не собирался исчезать. Но это я заметил краем сознания, отмечая, что нахожусь с краю техники, в которую умудрился попасть. Как бы вам лучше объяснить, в какую задницу я попал? В общем, прямо передо мной была 10-метровая территория огненных завихрений, за которыми тянулось 30-метровое облако пепла. Примерно, ибо я не мог быть уверенным, что оно не разрослось. а ведь мне сейчас даже метр важен. То есть ближайший выход из зарождающейся огненной бури был примерно в 40 метрах от меня. Другое направление, которое выводило меня из-под удара, находилось в 60 метрах от меня. А рывок я мог сделать максимум на 30 или скольжение на 40. Можно, конечно, было добежать до границы пепла и, что называется, скользнуть вперед. Но что стоило поляку выдохнуть еще одно облако? В лучшем случае попаду прямо под технику, в худшем — прямо в нее. В любом случае, прыгать в неизвестность слишком опасно. А значит, мой выбор — те самые 60 метров. Пусть дальше, зато я вижу, что там никого нет и чисто. Рывок — самый длинный, который могу, а на выходе из него окунаюсь в огненный туман. По-другому не скажешь. Шаг. Другой. Мне нужно время. Секунда, не больше, но при том количестве фокуса, что я накинул на себя, эта секунда длится как-то уж больно долго. Зато есть время подумать. Если я сейчас уйду в скольжение, урона от нахождения внутри, скорее всего, огненного торнадо я не получу. Все-таки перемещаться буду по изнанке. Но при этом выйду прямо на границе техники, не способной уйти в скольжение аж 3 секунды. А ведь что-то мне говорит, что нахождение вблизи, в моем же случае вплотную к огненному торнадо, ничего хорошего бедному ведьмаку не принесет. Я даже рывок после этого смогу сделать только через 2 секунды. Все-таки скольжение даже в единичном исполнении слишком затратное для тела умение. Другой вариант — сделать еще один рывок, пробиваясь сквозь огонь, и выйти в 10 метрах от края условного, как ни крути, торнадо. И если уж это делать, то делать именно сейчас, пока техника не вошла в полную силу, а уж после рывка уходить в скольжение и выйти в 20 метрах от края огненной стены, образование которой я уже мог наблюдать. 20 метров — это, конечно, немного, но всяко лучше, чем выйти вплотную к ней. Что ж, решение принято, и можно прыгать. Так что вперед!